Глава вторая. «Нет, женщина, ты совершенно потеряла свой рассудок». Грег нервно ходил по комнате, прихрамывая на своем деревянном протезе и бросая гневные взгляды на сидевшую у стола Зельду, которая со спокойным видом нарезала овощи и складывала их в большую чашку. «Притащить в дом незнакомца? Да еще и аэронавта со сбитого истанского аэростата!» «Я не думаю, что он истанец», — спокойно ответила женщина, отодвигая тарелку. «Хотя что я тебе буду пояснять? Ты сам это прекрасно видишь. Истанцы — низкорослый и смуглый народ. У этого кожа побелее нашей будет. Да и ростом пресветлый создатель его не обидел». «Так-то оно так», — буркнул бывший артиллерист, косясь в сторону незнакомца, лежащего в углу комнаты, на толстом соломенном матрасе, уложенном поверх придвинутых друг к другу лавок. «И все равно, Зельда, это глупая затея. Надо доложить в город. Вдруг он... Ну, пусть не истанец, а, к примеру, геранский шпион. Знаешь, за его укрывательство по голове не погладят». «Грег...» Хозяйка дома вздохнула. «Не говори глупостей. Сам подумай, что могло понадобиться геранскому шпиону в наших местах?» «Ну...» Мужчина озадаченно почесал в затылке. «Завод аэростатов, который практически закрыт с начала войны. Крепость, в которой служат три калеки и два десятка пацанов и девчонок». Мужчина грозно сверкнул на женщину глазами и, подойдя к столу, плюхнулся на стоящий рядом стул. «Зель, ну что ты как маленькая?» Уже спокойным голосом произнес он. «Времена сейчас неспокойные. Мало ли кем этот чужак может быть. Вот возьмет, очнется, да и прирежет тебя по-тихому, а потом смоется, ищи его потом». «Тьфу на тебя, Грег!» Махнула на него рукой женщина. «Выдумываешь всякие глупости. Шпионы везде мерещатся. «Ну какой он шпион?» Зельда вытерла руки о фартук и встала из-за стола, направилась к импровизированной кровати незнакомца. Взяв со стоящего рядом с лежанкой стула куртку раненого, сделанную из какого-то странного зеленоватого материала, она вернулась обратно и протянула ее Грегу. «Вот, посмотри, сразу видна вещь не из дешевых, да и покрой, зело причудный. Не думаю, что шпионов в такое обрежать будут. У нас такого франта сразу бы заметили». «Ну...» Потянул Грег, прекрасно понимавший правоту женщины, но не желавший ее признавать. Он несколько минут рассматривал куртку, дивясь тщательности ее покроя и полному отсутствию каких-либо швов, затем вздохнул и, вернув ее Зельде, спросил. «И кто он, по-твоему?» «Не знаю». Женщина пожала плечами. «Возможно, он один из тех столичных богачей, аэронавтов-любителей, что сами строят себе аэростаты и потом летают на них по всему миру». Грегор задумчиво посмотрел на лежащего без сознания незнакомца, со всех сторон обдумывая высказанное Зельдой предположение, и, не найдя в нем противоречий, согласно кивнул. «Может быть, но тогда тем более надо сообщить в город. Вдруг его ищут». «Нужно, нужно, заладил. Сообщим еще. А пока лучше доковылял бы до доктора, а то и сообщать некому будет». «Хорошо». Мужчина с кряхтением и явно неохотой поднялся со стула. «Только что мы господину Табусу скажем? Как объясним?» «А что тут объяснять-то?» — буркнула Зельда, беря со стола миску с нарезанными овощами и направляясь к печи, где уже вовсю бурлил поставленный внутрь горшок с водой. Отправив все нарезанное внутрь, исходившей паром посудины, она вновь повернулась ко все еще мнущемуся у дверей Грегу и добавила. «Скажи, сын вернулся, а по дороге домой на него лихие люди напали». Грег ковылял по проселочной дороге к домику Табуса, что находился недалеко от реки, ругая в уме совершенно свихнувшуюся Зельду и весь женский род вообще. Только ей могло прийти в голову приволочь в свой дом незнакомого человека, найденного по дороге в лесу, да еще взяться его выхаживать. Грег вздохнул. Впрочем, наверное, именно за вот такое безрассудство, изредка проскальзывающее в ее характере, она ему и нравилась. Помнится, 2 года назад, когда он в первый раз увидел ее среди беженцев из соседнего села, что находилось в нескольких терах выше по реке, и которое зачем-то разбомбили истанские аэронавты, то поразился силе воли этой женщины. 1 тер, 0,9 километра. Пока остальные плакали, кляли судьбу и оплакивали родных, она металась среди своих односельчан, стараясь помочь кому только можно по мере возможности. И только когда гомонящая толпа выживших была более или менее успокоена, отошла в сторонку и, усевшись около покосившейся скирды соломы, разрыдалась. Лишь потом он узнал, что в этой бомбардировке погиб ее муж, бросившийся спасать соседских детей из горящего дома. Сильная женщина. Тогда часть беженцев подалась в город, но некоторые, в том числе и Зельда, остались в деревне, благо пустых домов было много. Война и голод не пощадили многие семьи. Сказать, что он ее сразу полюбил, означало бы соврать. Просто как-то незаметно для самих себя они сблизились. Он, одинокий холостяк, молодая жена которого не дождалась его с войны, а подала в магистратуре на развод и вновь выскочила замуж за какого-то лавочника из города. Она, одинокая женщина, у которой война, унесла сына и мужа. И хотя они пока не жили вместе, Грег почти целыми днями проводил у нее в доме, помогая по хозяйству, в меру своих возможностей. Сперва на них косились, но потом перестали обращать внимание. Кому интересен нелюдимый инвалид и одинокая вдова, поселившаяся на окраине села? Грег уже несколько раз пытался предложить Зельде засвидетельствовать их отношения, но та постоянно уходила от этого разговора. Он не торопил, прекрасно понимая, что сердце женщины еще не может забыть погибшего мужа. Второй проблемой был ее сын. Зельда настолько искренне верила, что ее мальчик жив, что Грегу ничего не оставалось, как поддерживать ее в этом заблуждении, хотя история второй имперской аэрогруппы, где служил ее Серк, была известна всем. Та была брошена в горнило битвы за Табрусский перешеек и в первом же бою столкнулась с аэронавтами Каруса, лучшей аэрогруппой Герании. На аэродром вернулось всего 3 экипажа из вылетевших. Траурные некрологи по погибшим аэронавтам почти месяц не сходили со страниц газет, а обыватели еще долго обсуждали, почему необстрелянных юнцов отправили на верную погибель. Что это? Несчастный случай или предательство командования? А может, просто чья-то преступная глупость? Грег покачал головой. Нет, Зельда прекрасно все знала, ибо он сам как-то случайно увидел старые газеты с некрологами, которые она прятала в шкафу. Тем не менее, женщина надеялась. А кто он такой, чтобы забирать у нее эту надежду? Мужчина тяжело вздохнул и ускорил шаг. «Интересно, очень интересно». Доктор задумчиво посмотрел на лежащего в кровати незнакомца. Затем повернулся к стоящей позади Зельде и спросил. «Мадам Зельда, а когда произошло нападение на вашего сына?» «Так вчера», — ответила женщина. «Я как раз ездила его в город встречать, но мы с ним разминулись, а на обратном пути смотрю, а мой серк рядом с дорогой лежит и не шевелится». Женщина жалостливо всхлипнула и промокнула глаза кончиком платка, который все это время нервно мяла в руках. Не помню, как на повозку втащила, а потом гнала, как оглашенная. «А почему за мной сразу не послали?» — нахмурился врач. «Не знаю». Зельда вновь всхлипнула. Думала, полежит и оклемается. А он так и не очнулся. «Скажите, господин Табус, с моим сыночком все будет хорошо?» «Ну, как вам сказать?» Доктор снял с носа очки в тонкой медной оправе и пару минут сосредоточенно их протирал краем халата, точно не зная, что ответить на этот простой вопрос. «В принципе, скажу одно. Несмотря на все эти страшные царапины, синяки и кровоподтеки, что покрывают его тело, похоже, с ним все в порядке. Правда, повреждены связки на правой ноге, но насчет этого не стоит беспокоиться», — махнул он рукой, заметив беспокойство в глазах женщины. «Сейчас я ему ногу перебинтую, а как придет в себя, делайте ему на это место теплые компрессы. Да, еще, зайдите ко мне вечером, я дам вам мазь от ушибов, будете втирать 3 раза в день. А пока найдите какую-нибудь крепкую ткань, которую не жалко порезать». Зельда кивнула и, скрывшись в соседней комнате, несколько минут гремела ящиками стоявшего там покосившегося комода, после чего вернулась со сложенной в несколько раз цветастой тряпкой. «И это подойдет?» Табус взял протянутую материю и, развернув ее, несколько раз подергал, проверяя на прочность, после чего удовлетворенно кивнул. «Вполне». «Спасибо, доктор», — сказала женщина, внимательно наблюдая за процессом бинтования ноги незнакомца. «Значит, мой серк поправится?» «А куда он денется?» Табус закрепил повязку и, удовлетворенно кивнув, вернулся к столу, где принялся упаковывает стоящую на нем сумку трубку стетоскопа. Закончив, он попрощался с хозяйкой и, еще раз напомнив о необходимости зайти вечером за мазью, направился домой. Пациент попался странный, даже очень. С одной стороны, все эти гематомы на его теле говорили о многочисленных переломах и возможных внутренних кровотечениях, но с другой, состояние больного было в норме. Пальпация также ничего особого не принесла. На первый взгляд, все было в порядке. Единственное, что вызывало удивление, это расположение сердца больного. Судя по прослушиванию, оно было расположено не строго в центре грудины, как полагается, а было несколько смещено влево от середины линии, что само по себе довольно удивительно, но не более того. О подобных казусах природы он много читал в медицинском альманахе, правда, столкнуться за свою долгую практику пришлось впервые. Куда страннее все эти ссадины и ушибы на теле пациента, но не похожи они на последствия обычной драки. Если бы ему не сказали, то он мог бы утверждать, что подобные повреждения могут быть вызваны падением с большой высоты, причем сквозь крону дерева. Нечто подобное он уже видел, когда сын Фарины, его соседки, полез в лес на дерево, где обнаружил улей диких пчел. Метком хотел полакомиться. Тогда тоже были царапины, ушибы по всему телу, ну и укусы, конечно. У этого парня еще и капилляры в глазах все полопались. Странно. Хотя, в принципе, не его дело. Для него главное поставить больного на ноги. А что там с ним случилось? Пусть уж родня разбирается. Ну, или местный пристав. Сергей с трудом разлепил глаза и несколько минут пытался сфокусировать зрение. Это ему удалось с трудом. Перед глазами словно висела пелена мути, делая очертания предметов расплывчатыми. Он хотел было протереть глаза, но рука не слушалась, превратившись в неподъемную мертвевшую колоду. Сергей почувствовал, как внутри него нарастает паника и резко дернулся, пытаясь сесть, чтобы тут же со стоном рухнуть обратно на подушку. Тело не слушалось, к тому же резкая вспышка боли в спине едва вновь не отправила его в пучину беспамятства. Какое-то время он лежал неподвижно, ожидая, пока боль успокоится, и пытаясь понять, что с ним происходит. Он явно уже не в капсуле, но вот где? Сквозь застилавшую глаза пелену угадывались очертания какого-то помещения, уставленного непонятными предметами. Сергей попытался рассмотреть ближайший, но так и не смог идентифицировать серое расплывчатое пятно, располагавшееся сбоку от него. Ясно одно. Он находится в каком-то помещении и лежит на кровати, это значит, что его кто-то подобрал. Судя по ощущениям, кровать как кровать, даже с подушкой. Сергей поерзал головой, устраиваясь поудобнее, щекой ощущая шершавость материала и легкое покалывание, вылезшего через наволочку кончика пера. Видимо, на этой планете все же есть колония, и компьютер не смог определить местонахождение корабля из-за поломки. Это обнадеживает. Сергей вздохнул. Судя по той же подушке, технологии у местных жителей далеко не передовые, и оставалось только надеяться, что тут был передатчик дальсвязи. Он вновь попытался шевельнуть рукой, и к его большой радости это удалось. Правда, рука была полностью онемевшая, словно он отлежал ее во сне, и двигалась с большим трудом. Сергей попытался пошевелить ногами, но резкая боль в правой лодыжке заставила его отказаться от этих попыток. «Видимо, мне здорово досталось», — подумал он, стараясь больше не шевелиться без надобности. Тогда онемение, скорее всего, связано с действиями нанвитов, которые блокируют нервные окончания в особо поврежденных участках тела. Словно в подтверждение его мыслей, боль в потревоженной ноге стала утихать, а взамен нее пришло знакомое онемение. Значит, остается только ждать, пока нанвиты закончат свою работу. Ну или надеяться на мастерство местных врачей. Сергей закрыл глаза и погрузился в спасительный сон, больше похожий на забытье. «Серг, иди кушать!» — раздался из дома голос Зельды. Грег, сидевший у крыльца на небольшой чурке и с унылым видом разглядывавший покосившийся табурет, который он решил починить, только усмехнулся. Зельдин найденыш с самого утра торчал возле старого трактора, стоявшего прямо за оградой, и на зов женщины совершенно не прореагировал. Если честно, то до сих пор даже так и не ясно, понимает ли он их вообще или нет. Хотя, скорее, нет. Когда спрашиваешь, либо глупо улыбается, либо просто игнорирует. Необычный он какой-то. Еще неделю назад лежал в постели точно бесчувственная колода, а сейчас только что не бегает, зажило, как на собаке. Грег вздохнул и покачал головой, припомнив, как удивлялся этому Табус. И было очень похоже, так до конца не поверил в этот факт, что его пациент практически оправился от своих ран. По крайней мере, он до сих пор каждый вечер приходил к Зельде и почти час прослушивал и обстукивал ее новоназванного сына. Словно в попытке найти некий невидимый с первого взгляда подвох, Серк стойко переносил все эти процедуры, хотя мужчине казалось, что изредка в его глазах зажигались насмешливые огоньки, словно он в глубине души почему-то посмеивался над старым доктором. «Грег, где Серк?» Раздавшийся над самым ухом голос Зельды заставил задумавшегося Грега вздрогнуть от неожиданности и выпустить молоток, который он вертел в руках. «Где-где? У трактора твой найденыш!» Буркнул он, потирая ушибленное колено и подбирая инструмент с земли. Любуется на этот металлолом, словно на картину в музее. «Не называй его найденышем», — нахмурилась женщина. «Он Серк, мой сын. Зельда». Грег бросил взгляд на нахмурившуюся подругу и, махнув рукой, взял гвоздь из стоящей рядом коробки, одним точным ударом вогнав тот шатающуюся ножку табурета. «Грег». Зельда неожиданно ласково приобняла мужчину за плечи, заставив того удивленно на нее посмотреть. «Грег, дорогой мой, я все ведь прекрасно понимаю и... Серга не вернешь, но знаешь, гляжу на него, и сердцу легче как-то, душе спокойно». «Зель», — Грег усмехнулся, — «не мели чепухи, он ведь не игрушка, сейчас немного оклемается и уйдет, у него ведь, поди, своя семья, своя мать». «Наверное». Женщина тяжело вздохнула. «И все же, пока он здесь, я впервые за многие годы почувствовала себя живой. Он ведь действительно похож на моего Серга. Прямо в груди ёкает. Видовство какое-то». Грег согласно кивнул. Действительно, сходство было. Он видел старую фотографию Серга и не мог с этим не согласиться. Высокий, стройный, подтянутый, с черными, как смоль, волосами. Если его одеть в форму имперских аэронавтов, то сходство с фото будет практически полное. Правда, у сына Зельда лицо все же чуть более узкое и нос немного картошкой, а у незнакомца нос тонкий, прямой и с небольшой горбинкой, да и скулы пошире. «Ладно, пойду его позову». Грег отложил молоток и, поднявшись, направился к трактору. «Надо же, трактор на паровой тяге или что-то подобное». Сергей вздохнул и покачал головой. Что-то похожее он видел только в земных музеях, да и то лишь в виде объемных проекций. Где же он все-таки оказался? Это явно не земная колония, ибо подобное технологическое падение даже представить себе трудно. Хотя, с другой стороны, космическая экспансия Земной Федерации насчитывает уже более 5 веков, и первые десятилетия после изобретения ныркового двигателя она проходила довольно сумбурно, так что некоторые старые колонии или их остатки находят до сих пор, но все равно. Сергей усмехнулся. Во-первых, во всех найденных поселениях, даже спустя столетия, местные жители говорили на каком-нибудь из земных языков, а порой и на дикой их смеси, так как зачастую состав колониальных кораблей был многонациональным, но все равно их можно было понять. Здесь же ничего знакомого. Ни одного слова. А ведь им специально для подобных случаев вгоняли в мозг целую тучу полумертвых языков, так что, в принципе, он с легкостью мог говорить не только на английском, китайском или русском, но и на древнейшей латыни. Это частенько помогало при командировках в дальние колонии, где жители почему-то упорно отказывались использовать общепринятый лингвоз. Однако не в этом случае. У здешних обитателей язык был довольно мелодичным, и порой складывалось такое впечатление, что они не говорят, а поют. Во-вторых, волосы. Раньше он никогда не думал, что у людей они могут расти разного цвета, как шерсть у кошек. И тем не менее, для местных жителей это было нормой. Шевелюру хозяйки украшают пряди 3 цветов – коричневые, желтые и черные. Да и приходящий к ней в гости мужчина может похвастаться роскошной двухцветной бело-коричневой прической. А так, люди как люди. Впрочем, из двух десятков известных человечеству инопланетных цивилизаций 12 принадлежат гуманоидному типу. Видимо, он наткнулся на 13-ю. И все равно, до чего же аборигены этой планеты похожи на людей? Женщина невысокого роста, щупленькая, с миловидным лицом и густой гривой длинных волос, которые она собирает в роскошный хвост, спускающийся ей до пояса. Сколько ей лет, Сергей сказать не мог. Хотя бы по той причине, что земными мерками тут мерить было бессмысленно. Земная наука давно уже научилась отсрочивать старость. И человек в 30 лет практически ничем не отличался от столетнего. Так что он мог сказать лишь одно. Приютившая его хозяйка была еще не старой, как, впрочем, и приходивший к ней каждый день одноногий мужчина. Возможно, существовали еще и внутренние различия, но их выявление – это уже забота антропологов. Хотя, если судить по поведению старичка-доктора, который каждый раз его с интересом ощупывает и простукивает, какие-то отклонения от физиологии местных аборигенов у него имеются. Конечно же, его наверняка удивило быстрое выздоровление пациента, но заметно, что местного эскулапа смущает что-то помимо этого. Знать бы только что. Сергей вздохнул и, наклонившись, помассировал коленку. Нога до сих пор побаливает, да и онемение не проходит, что говорит о непрекращающейся работе нанвитов. Это несколько беспокоило Сергея и доставляло неудобство при ходьбе, заставляя слегка прихрамывать, но тут уж ничего поделать было нельзя. И все же самое поганое во всей этой ситуации — уровень развития местной цивилизации, особенно если судить по данному образцу технического гения. Сергей обошел трактор по периметру. Несколько непривычная шестиколесная компоновка, две пары колес маленькие и соединены между собой узкими гусеницами, еще одна пара в рост человека. Шины отсутствуют как таковые, просто железные обода с толстыми спицами, утыканные по периметру шипами. Корпус — длинный цилиндр, расширяющийся посередине в том месте, где находится водительское место. Спереди торчит длинная труба, зачем-то украшенная причудливой чеканкой, потемневшей от времени. Третий уровень развития, ну, максимум четвертый. А это значит одно. Он здесь застрял. И застрял надолго. Максимум, на что способна местная наука, это, скорее всего, обычная радиосвязь. А поданный с ее помощью сигнал о помощи, все равно, что крик в пустоту. К тому же, наверняка тут еще не изобрели настолько мощных передатчиков. Естественно, существует некая вероятность, что он ошибается в своих выводах, и этот трактор всего лишь подделка какого-нибудь местного умельца. Но судя по тому, что он видел в доме, все это как-то сомнительно. Примитивный быт. Так что единственное, на что остается надеяться, так это на присутствие исследовательской группы ИВИСа, ибо только им разрешен доступ на планеты данной категории. ИВИС — Институт внешних исследований. Параграф 11 Кодекса Земной Федерации. Разрешен прямой контакт только с цивилизациями, имеющими 7-й уровень развития и выше. Пробормотал Сергей и тяжело вздохнул. Остается вопрос, а есть ли вообще на этой планете наблюдатели? Черт. Он раздраженно стукнул кулаком по ободу колеса, заставив отвалиться от него пару кусочков ржавчины, мысленно понимая, что давно уже знает ответ на заданный себе вопрос. Все кресла в капсулах снабжались специальными маячками, которые автоматически активировались при катапультировании, и его не было исключением. Но вот тот факт, что ивисовцы до сих пор не дали о себе знать, говорил об одном — их просто здесь нет. По всей видимости, данная планета находится вне исследованной зоны, и получается, что он здесь надолго. Очень надолго, если не навсегда. Черт, черт! Сергей уперся лбом в холодный обод колеса. Одна надежда, что компьютер корабля успел передать сигнал СОС, прежде чем навернулся окончательно. Тогда за ним прилетят. Не сразу и не завтра, но когда-нибудь. Серк. Лав Куинс Аруфк Глукол Зельда. Сергей резко выпрямился и, покосившись на подоспевшего к нему мужчину, который красноречивым жестом указал в сторону дома, молча кивнул. Анализируйте язык. Попытайтесь разбить его на отдельные части, отделив глаголы и существительные. прилагательные, причастие, фразеологические обороты и правильное произношение слов вы добавите потом. Перво-наперво добейтесь, чтобы собеседник вас понимал. Если вы скажете на его языке типа «я хотел еда», пусть это звучит и нелепо, но он вас поймет, а это самое главное. Поэтому запомните, сперва глаголы и существительные. Сергей усмехнулся. Вот уж никогда бы не подумал, что лекции по лингвоанализу могут пригодиться. Ведь думал, что уже все забыл. Оказывается, нет, все в голове. Словно слушал их не 6 лет назад, а только вчера. Хотя тут скорее не его заслуга, а того профессора, что довольно строго спрашивал на экзаменах, заставляя студентов зубрить ненужный, по их мнению, предмет. В те годы он даже не представлял, для чего ему может понадобиться умение быстрого изучения языка, ибо любой из известных федераций языков можно было выучить при помощи специальной программы за считанные часы. К тому же тогда-то он учился не на какого-нибудь косморазведчика, а на обычного инженера. И все же эти знания пригодились. Сергей улыбнулся промелькнувшим в голове воспоминаниям из студенческой жизни, рассеянно подумав, что составители институтской программы обучения странные люди, коль поставили такой предмет. Зачерпнув из глиняной миски темно-коричневого варева, Ратный с тяжелым мысленным вздохом отправил его в рот. Здешняя еда была страшно пряной на вкус. Первое время он не мог съесть больше 2 ложек, да и сейчас приходилось с трудом сдерживать рвотные позывы. Впрочем, это дело привычки. Хорошо еще, что местная органика без проблем усваивалась организмом, иначе выжить в этом мире было бы довольно проблематично. С усилием проглотив еще 2 ложек, он решительно отодвинул тарелку с супом в сторону. Приютившая его женщина бросила взгляд на почти полную чашку и, покачав головой, поставила перед ним миску с салатом. Землянин виновато улыбнулся и, взяв из рук заботливой хозяйки протянутую ему чистую ложку, принялся с аппетитом поглощать разноцветную смесь. Салаты были, пожалуй, единственной пищей, которую можно было есть, не морщась, ибо местные овощи и фрукты оказались довольно приятными на вкус. Особенно ему понравились похожие формой на огурцы красные плоды растущего во дворе дерева, вкус которых сильно смахивал на дынный. А вот с мясом у него возникла серьезная проблема, ибо все, что он пробовал, отдавало такой тухлятиной, что воротило от одного запаха. Меж тем все было свежее, и Сергей сам лично наблюдал за процессом отрубания головы курицы. Так он мысленно окрестил птицу, чем-то напоминающую земного археоптерикса, вымершего миллионы лет назад, с последующей общипкой и варкой. Видимо, в процессе готовки мясо выделяло какой-то пахучий компонент, который чуял только он один. По всей видимости, дело тут было в отличиях устройства обонятельных рецепторов. У здешних аборигенов они работали несколько по-другому, и то, что для него было ужасным запахом, для них являлось чудесным амбре свежеприготовленной пищи. Кстати, на вкус мяса птицы было очень даже ничего, но противный запах напрочь убивал всякое желание его есть, хотя Ратный прекрасно понимал, что постепенно придется привыкать к здешней пище. Судя по всему, этой планете на долгое время придется стать его домом, а значит, надо как-то осваиваться. Хотя легко сказать «осваиваться». Чужой мир, чужие нравы и обычаи. Потребуется время, чтобы понять и влиться в местную жизнь. А на этом пути много подводных камней. Он не раз читал о провалах ивисовцев на планетах подобной категории, когда потерявшие осторожность агенты попадали в силки местных спецслужб и приходилось вмешиваться службам прикрытия и зачистки. Только вот его-то никто не прикроет, не придет на помощь, не вытянет с планеты в случае провала. У него одна жизнь и единственная попытка. И все же надо признать, что ему повезло. И в первую очередь с этими людьми, которые приютили, и непонятно, по какой причине о нем заботятся. Это дает ему время познакомиться со здешней жизнью, выучить язык, немного освоиться. Остается только надеяться, что он им не в тягость. Сергей с благодарностью посмотрел на женщину, которая, заметив его взгляд, вопросительно вскинула брови и потянулась к его опустевшей тарелке, видимо, с намерением подложить добавки. Он жестом остановил ее и, улыбнувшись, поднялся из-за стола, показывая этим, что уже сыт. «Айланус и Морган, Монаюл Кунак, Серк?» — неожиданно спросил сидевший во главе стола Грег. Сергей несколько секунд глядел на смотрящего в его сторону мужчину, затем коротко поклонился хозяйке благодаря за угощение и молча направился к ведущей на улицу двери. Возможно, стоило ответить, ибо общий смысл фразы ему был понятен. Грег просил помочь привезти какие-то доски, однако Сергей пока предпочитал не афишировать свои познания в языке, тем более, что они были небольшими. Например, имена хозяйки дома и ее друга Сергей понял с самого первого дня. Женщину звали Зельда, а мужчину Грег. Примерно так они звучали бы на земном языке. Позднее, наблюдая за своей спасительницей и прислушиваясь к разговорам, он смог разобрать еще пару десятков слов. Не густо, но вполне достаточно, чтобы хотя бы немного понимать смысл разговора. Но вот что действительно было странно, так это то, что его новые знакомые почему-то упорно называли его Сергом, хотя своего имени он им не говорил, предпочитая отмалчиваться и слушать. Было ли это просто совпадение, или слово «серг» означало что-то другое, а не просто имя, он пока понять не мог и, не став ломать голову над этой проблемой, оставил разрешение данной загадки на потом. Сергей вышел на крыльцо и, усевшись на ступеньку, задумался. Грегу действительно надо было помочь. Тем более, что он, по всей видимости, задумал починить вечно протекающую крышу дома. Он мужик, конечно, еще крепкий, но отсутствие ноги ниже колена. Молодой человек вздохнул, подумав, что, похоже, пришел момент хоть чем-то отплатить за оказанную ему помощь, да и более тесный контакт пора бы налаживать. Поэтому, когда Грег, стуча своим деревянным протезом, появился на крыльце, Сергей решительно поднялся ему навстречу. «Нет, ты глянь, Зель!» Зыркнул на меня глазами, развернулся и ушел. «Грег, что ты пристал к мальчишке? Еще недели не прошло, как он с постели поднялся, а ты его уже запрячь хочешь. Пусть оклемается немного, а то он до сих пор говорить не может». Зельда подхватила со стола полупустую тарелку Серга и, покачав головой, отправила остатки в ведро. «Тоже мне нашла мальчишку», — буркнул Грег. «А насчет говорить? Ну, не знаю. Возможно, он просто нашего языка не знает или почему-то не хочет с нами разговаривать. К тому же, когда без сознания лежал, помнишь, что-то лепетал на незнакомом языке, и я такого даже никогда и не слышал. Интересно, откуда он?» «Геранский шпион, поди, возьмет нас и прирежет», — передразнила Зельда, пытаясь подражать голосу Грега, но тот только отмахнулся. «Брось, Зель, что он не геранец или истанец, уже понятно, но и не русарец, это точно. Может, откуда? Из-за океана?» Женщина не ответила, а лишь пожала плечами и молча продолжила перебираться со стола. «Ладно», — сказал Грег, откладывая ложку в сторону и довольно отдуваясь. «Уф, наелся. Пойду к Заку, а то обещал доски до полудня забрать». Он отворил входную дверь, и сидевший на ступеньке Серг тут же вскочил на ноги, заставив мужчину остановиться и удивленно посмотреть на молодого человека. «Я идти, хочу помочь». Грег, нахмурясь, посмотрел на найденыша и, молча кивнув, направился к стойлу.